просверах над окопами град. Мертвые ждут нас с тобою, комрад, в предвкушении последних атак. Алый закат смертоносных огней стрежет слезы нежатых полей. Право и честь над достойную смерть, те, кто верит идее своей. Костер нашей веры еще не погас. Свастика райка в борьбе возродится. Давай поднимайся на битву, комрад. Сегодня Россия освободится. Борьба нашей веры и последний реванш. Свастика райка в борьбе возродится. Покуда есть силы, сражайся, солдат. Сегодня Европа освободится. Наша судьба, дайте боги нам силы в бою. Увидев рассвет или горький закат, неизбежному року всему. Но дети окопов не верят судьбе, заряжают в бою автомат. И верный товарищ, что рядом в войне, ты прикрой меня с тылу, комрад. России вера в сердцах. Свастика райха непоколебится. Покуда есть силы, сражайся, комрад. Сегодня с тобою мы не покоримся. Борьба нашей веры, НС авангард. Свастика райха в борьбе возродится. Покуда есть силы, сражайся, солдат. Европы враги, пусть крови захлебнутся. Война и терзающий град от снарядов разящих врага. Все так же со мной наступает мой брат. Крови жадно напьемся сполна. Ненависть, помощь, высокий нам след забирает в чертоги к богам. Мы скоро погибнем, но мы не умрем. Мы увидим избавший отряд. Веры еще не погас. Свастика райка в борьбе возродится. Давай поднимайся на битву, комрад. Сегодня Россия освободится. Борьба нашей веры и последний реванш. Свастика райка в борьбе возродится. Покуда есть силы, сражайся, солдат. Сегодня Европа освободится. Костер нашей расы, вера в сердцах. Свастика райха непоколебится. Покуда есть силы, сражайся, комрад. Сегодня с тобою мы не покоримся. Борьба нашей веры, НС авангард. Свастика райха в борьбе возродится. Покуда есть силы, сражайся, солдат. Европы враги, пусть крови захлебнутся.